После 10 лет боев, находясь на грани поражения, люди, эльфы и гномы смогли разработать оружие, уничтожившее пришельцев. Они создали своеобразную бомбу, которая была направлена к светилу. Энергия звезды была использована для того, чтобы выработать единственный импульс длительностью в 10 часов, который распространился по всей системе планет вокруг Санары. Под воздействием импульса разрушалась сама энергетическая оболочка вокруг живых тел. Импульс смог уничтожить паразитов, так как разрушалась среда их обитания. Конечно, воздействие не проходило без следа и для биологических объектов, но многие из них имели достаточно жизнестойкости, чтобы восстановиться. Применение этого оружия поставило крест на армии вторжения. Оружие уничтожило почти всех. Редкие выжившие особи были настолько ослаблены, что не смогли контролировать своих носителей, которые без руководства превратились в натуральные овощи, не могли следить за собой и в итоге умерли от голода или жажды. Однако разведчики выжили. Они со своими детьми, как собственно и большинство населения Тараны на момент взрыва бомбы, находились в подземных убежищах. Земная толща значительно ослабила излучение, а находящиеся рядом дети не дали погибнуть носителям. Паразиты со временем восстановились и теперь стали великими шаманами орков, говорящими с землей троллями и мудрыми гоблинами. Однако после войны приходилось выживать в тяжелых условиях. Жители Тараны постепенно растеряли знания предков и деградировали. Такая же участь постигла и орков, троллей и гоблинов. Инопланетные паразиты больше не вселялись в грамотных и хорошо подготовленных носителей. В итоге ими оказались потеряны почти все знания. Но самым страшным ударом для них оказалась потеря возможности размножения. Почему так произошло? Никто из них не знал, но то, что именно оружие людей, эльфов и гномов уничтожило их как расу, им было понятно. Поэтому они хотели отомстить, и первая же встреча орков с людьми вылилась в новую войну. Однако успех стал сопутствовать темным далеко не сразу. Воинов у людей, эльфов и гномов было больше, они оказались хорошо подготовлены и оркам, троллям и гоблинам первоначально пришлось тяжело. Еще больше их ослабила разобщенность. Ведь гоблины и одно слабое племя орков проживали в отдалении от своих союзников в пустынях на востоке большего материка, в то время как основная ударная сила находилась на западе и на другом материке. В таких условиях вожди темных рас искали любую возможность для усиления, и их поиски увенчались успехом. Они нашли артефакт, сферу, которая, хоть и активизировалась раз в 500 лет, но пропускала через себя паразита во время переселения из одного тела в другого носителя. Перемещаемая сущность получала мощный импульс энергии, который позволял в последующем паразиту активизировать работу мозга носителю. После этого носитель энергетического существа на период около 10 лет становился чуть ли не гением, решения и планы которого выводили темных вперед и позволяли им достигать эффективных побед. Помимо этого, посредством сферы лидеры темных рас получали отрывочные знания утраченных технологий. Возможно, знаний было бы больше, но энергетическая сущность не могла их удержать, но даже эти крохи позволяли оркам и их союзникам каждый раз делать технический рывок. Вот и этой осенью в М-году после взрыва уничтожившего расу паразитов остатки этого племени приветствовали одного из их числа, который прошел через артефакт и вселился в новое тело. Место для этого события, которое по тысячелетней традиции превратилось в ритуал рождения верховного шамана, было выбрано знаковое. Ритуал проводился на территории полностью выкорчеванной рощи миллорнов, которые являются древом жизни для одной из ветвей расы эльфов, тех, что имеют серебристые волосы. Знаковая победа была одержана темными 400 лет назад, во многом благодаря планам прошлого верховного шамана, рожденного с использованием артефакта. В результате той победы половина расы остроухих людей полностью лишилась своих растительных симбиантов, которые давали им долголетие, повышали рождаемость, наделяли представителей этого народа высокой подвижностью реакции и многим другим. Без сомнения, лишившиеся своих специфических миллорнов серебряноволосые эльфы в скором времени вымрут. На сегодняшний день их осталось не более 10 тысяч, и с каждым годом становится все меньше, ведь миллорны золотоволосых эльфов ни их симбианты помочь им не могут. Поэтому ритуал проводился именно в этом символичном месте, которое должно показать преемственность пути, который ведет пришельцев к победе. Старый шаман сделал последний выдох. Энергетическое тело пришельца серым туманом вышло из дряхлого тела и втекло через специальный канал, оформленный в виде выемки в сферу. Через несколько минут тот же туман покинул артефакт и устремился к жестко зафиксированному на срезе пня огромного миллорна молодому орку. Новый носитель выгнулся от боли в момент, когда пришелец проник в его ауру. Прошло 10 минут, и молодой верховный шаман орков открыл глаза, в которых плескалась серая марева. Громкий голос, усиленный магией, провозгласил: «Радуйтесь, дети звезд, великий шаман Ирток вновь с нами». Слова разнеслись на километры вокруг, полетели над коленопреклоненным войском орков и троллей. Их подхватили своим ревом сотни огромных медных труб. Приветственные крики тысяч воинов слились в оглушающие хоррр, боевой клич серокожего войска. Новорожденного верховного шамана подняли на ноги, он несколько минут стоял и смотрел на толпу потенциальных носителей своей расы, в которых, увы, уже никто не вселится. Слушал рев ликующей толпы, каждый из которых с радостью сам стал бы верховным шаманом и понимал, насколько правильным было решение, принятое тысячелетия назад, не подчинять носителей силой, а воспитывать их в нужном ключе. Если бы командиры флота вторжения тогда, 15130 лет назад, послушали доводы разведчиков, учли их опыты и наработки, которые удались благодаря новому взгляду на проблему паразитов с точки зрения знаний разумных существ Тараны, все могло бы быть по-другому. Увы, произошло непоправимое, и теперь последним представителем энергетической расы осталось только отомстить. Празднества в лагере орков и троллей продолжались 3 дня. Новый верховный шаман эти дни привыкал к новой оболочке. Однако время ликования прошло, наступили будни, которые для лидеров серокожих рас ознаменовались подготовкой к новому витку войны. Верховный шаман, получивший от артефакта повышенные возможности, без обсуждений стал главным в совете пришельцев, и именно он, после того как окончательно освоился в носителе, созвал представителей своей расы на Тинг. Собрания групп пришельцев, на которых те обсуждали общие вопросы, проходили постоянно, но Тинг являлся общим советом, на котором определялась линия поведения всех темных рас на годы вперед. Мудрые гоблины на Тинге физически не присутствовали, но для связи с ними была задействована тщательно сберегаемая древняя аппаратура, которую пришельцы использовали уже тысячи лет в подобных мероприятиях и прочих переговорах. Подземные бункеры, позволившие выжить паразитам, также обеспечили их артефактами и оборудованием погибшей цивилизации Тараны. Часть этого наследия задействовалась до сих пор, поэтому Тинг являлся общим собранием всей расы пришельцев. 10 дней проводились постоянные консультации, на которых верховного шамана Иртога знакомили с информацией, которая не была известна его молодому носителю. Параллельно шли совещания, вырабатывалась стратегия действий, направление новых научных исследований и разработок оружия. Конечно, это были пока еще наметки. Реальная стратегия будет вырабатываться через год, но даже сейчас становилось понятно, что Ирток привнесет новую победную струю в тысячелетнее противостояние. Ближе к окончанию Тинга, перед подведением итогов, новорожденный верховный шаман обратил внимание собравшихся на события последнего года. «В последнее время светлые нанесли нам несколько ощутимых ударов. Сначала очень глупо погиб Илай. Как он только мог додуматься до такой авантюры и сам отправился уничтожать императора и архимага. И ведь даже никому ничего не сообщил. Всю подготовку сохранил в тайне. Действительно, ему достался очень умный носитель, благодаря разуму которого Илай смог все это провернуть. Но и мы, то хороши. Ведь видели, что психическое состояние носителя Илая ненормально, но решили, что его ум и сообразительность нам очень понадобятся, а Илай сможет обуздать нестабильный разум. Видимо, не смог, если пошел на такое безумие. И ведь еще при этом лишил нас нескольких мощнейших артефактов. Особенно жалко артефактного накопителя энергии, их осталось всего 2, а применений для них множество. Так что теперь мы должны отказаться от вселения в носителей с нестабильным разумом, несмотря на любые перспективы. Далее потеря шахты и стабильного источника редких растений в Скальме. Вроде бы в этом деле замешаны только звери. Однако еще никогда эти твари не действовали таким слаженным образом. Ведь на наши позиции была продуманная и организованная атака сотен животных Скальма, а затем целенаправленно уничтожена погоня за беглецами из шахты. Нет, не верю, что животные смогли организовать это самостоятельно, здесь чувствуется рука человека. Похоже, люди нашли способ контакта с тварями Скальма. Опять же, Илай погиб рядом с этим творением древних. Так что Скальм вызывает у меня тревогу, но конкретно нам ничего не известно. Нужно разобраться, с чем мы имеем дело, и к любой информации о Скальме проявить повышенное внимание. Кроме того, нужно обеспечить наших райдеров, работающих в Скальме, повышенной защитой и выдать им усиленное вооружение. Если я прав и животные управляются людьми, следующим их шагом будет попытка очистить скальм от нашего присутствия. И еще, я начал опасаться, что гномы, запертые в пещерах на границе скальма, найдут способ вырваться во внешний мир. Нужно не допустить, чтобы в Светлый Союз вернулся носитель импера, поэтому решение о пассивном блокировании гномов меняется на приказ о штурме. Понимаю, что на то, чтобы выковырять коротышек из их убежища, потребуются годы времени и сумасшедшие ресурсы, ведь, по сути, нам придется разобрать гору, и при этом гномы, которые за 80 лет построили там мощнейшие укрепления, будут сопротивляться, но я уверен, что это нужно делать обязательно, и возможно, мы уже опоздали. Теперь по событиям в графстве Анинерман. Мы оказались слишком самонадеянны, за что и поплатились. Столетия мы прикармливали последователей темных богов, обеспечивали им прикрытие и защиту, даже смогли отвести от них взгляд церкви. Наше взаимодействие начало приносить пользу, и тут мы решили, что можно задействовать колдунов в чем-то большем. Однако недооценили реакцию людей. В итоге нами потеряно все влияние в графстве Анинерманы, что самое страшное, большинство надежных агентов в других частях империи. Но император молодец. Как он решил без подготовки, без раскачки, которая дала бы нам время отреагировать, ввести войска в графство. Неожидаемый подход. Благодаря этому он сумел схватить почти всех наших агентов, скрыться удалось меньшинству, которых ищут со всем усердием. Полный разгром нашей агентурной сети, завязанной на колдунов, а это 80% от количества всех агентов. И потом, откуда священники получили средства, чтобы развязать им языки. В общем, слишком большую ставку мы сделали на колдунов, посчитали, что благодаря проклятиям они неуязвимы. Теперь надо будет пересмотреть схемы взаимодействия и некоторое время взаимодействовать с ними очень аккуратно. Эх, если бы не их дурацкие ритуалы, которые они регулярно проводят, можно было бы заставить их спрятаться и через несколько лет, когда все успокоятся, вновь начать их использовать. А так они своими проклятиями будут постоянно напоминать о себе. Но помогать им нужно, польза от них ощутимая. Глава 23. Самолан вернулся через полтора месяца. Мы все его очень ждали, так как от результатов поездки зависела наша дальнейшая жизнь. С его приездом пришли морозы, но вести, которые привез мужчина, позволили на время забыть о холоде. Вместо приветствия Самолан протянул мне папку с бумагами и произнес: «Поздравляю вас, барон Рагилес», но заметив, в каком неудобном положении я нахожусь, сам открыл папку и достал купчую, затем разрешение на титул с моим именем как барона и еще несколько документов. Тут все, что нужно. Теперь осталось приехать в геральдическую палату и пройти процедуру записи параметров нового барона на артефакте. Но это можно сделать и позже, в любое время, хоть через 5 лет. Мне сначала не хотели продавать баронство, но знакомый Лыргалнана хорошо подсуетился, и, в итоге, мне удалось его приобрести. Правда, пришлось дополнительно уплатить налоги за 10 лет. Белый продал все золото и камни, еле хватило, но зато 10 лет нас никто не тронет. Но, лорд, что с твоим здоровьем, почему здесь целитель? Во время процедур Таннисон запретил мне разговаривать, поэтому на вопрос Самолана ответил сам. У лорда есть проблемы, но я с ними разберусь. Однако краткое сообщение не удовлетворило Самолана. Он попросил рассказать ему все подробно, и целитель быстро сдался под напором мужчины. На самом деле у него была толика честолюбия, и он не преминул его потешить. В начале нашего знакомства целитель был в состоянии эйфории от того, что его мечта изучать скальм скоро осуществится. Однако шло время, и настроение Таннисона менялось. К тому моменту, когда я с отцом Сараном закончил снимать проклятия и восстанавливать ауры людей, взятых нами с собой из Анинермана, он окончательно скис и ходил постоянно хмурый. Чтобы понять, что его тревожит, я вызвал целителя на откровенный разговор. Оказалось, в нашей компании он начал чувствовать себя ненужным, его знания и навыки были слабо востребованы. Мы имели такие запасы лекарств из скальма, что он оказался не у дел. Он стал задумываться, зачем понадобился мне, и пришел к выводу, что это моя блажь, и я просто решил поиздеваться над ученым. В некоторых вопросах он вел себя совсем нелогично и делал странные выводы, но увлеченным натурам присущи странности и недальновидность, поэтому я лишь постарался не засмеяться в ответ на его нелепые умозаключения. Я попросил его обследовать свой организм, Меня уже давно беспокоило его состояние, и в результате целитель осознал свою значимость и теперь с удовольствием поведал о своей роли Самолану. Лорд долго жил в Скальме и постоянно употреблял растения леса. Гальда, галера и прочее, конечно, производят сильный положительный эффект, но они заставляют организм человека работать в нестандартном режиме, практически на износ. Это в итоге отражается негативно на человеке. Из-за постоянных перегрузок теперь у лорда плохо работают внутренние органы, система кровообращения нарушена, иммунная защита. Но лорд еще молод, и поэтому все это лечится, и теперь я занят тем, что восстанавливаю его организм. Так что Скальм не панацея от всех бед. Всем, кто бывает длительное время в Скальме, придется пользоваться моими услугами постоянно. Вечером после процедур целителя я попытался разыскать Самолана, но долго не мог этого сделать. После десятка минут бесцельного хождения по территории торгового дома я все-таки его обнаружил. Мужчина обнаружился на складе, где тот разместился на тюках с шерстью, собрав вокруг себя толпу слушателей. Хамалигин доказал, что может работать, и в результате его деятельности склады наполнились товаром, который в скором времени отправится в центр империи. Склад, где обнаружился Самолан, пока еще не был заполнен доверху, там было достаточно места, чтобы вместить всех желающих послушать последние новости, а их было немало. Начало рассказа Самолана я пропустил, но и без этого было понятно, о чем идет речь. Император навел порядок в графстве Анинерман. Причем сделал это очень жестко. Ввел войска, приказал арестовать всю верхушку власти графства. Расформировал армию Анинермана и начал глобальную чистку. Тюрьмы переполнены, ежедневно проходят публичные казни. Поговаривают о сотнях или даже тысячах казненных за измену. Тема колдунов и их прислужников, которые обосновались в различных государственных структурах и работают на орков, обсуждается на каждом углу. Столица бурлит, как кипящий чайник. В общем, задал император жару в Анинермане, но на этом не остановился. Волна арестов прокатилась по всей империи. Сотрудники тайной стражи не справляются. К поимке преступников привлекаются армейские подразделения, егеря и пограничники. В целом, весело живут. От щедрот императора перепало и церковникам. Сильно он на них взъелся за то, что святые отцы не дали ему вовремя разобраться с колдунами, заявляя, что борьба с темными культами – это дело богов и нечего светским людям в это вмешиваться. Теперь священники носятся по столице с выпученными глазами и молятся, чтобы не попасть под горячую руку представителям императора. Даже напыщенные инквизиторы притихли и не смеют и слова сказать в ответ на критику в свой адрес. Да, натворило дел мое письмецо, хотя это я преувеличиваю. Скорее всего, события в Анинермане и мое послание просто совпали по времени, а вся эта заварушка была запланирована давно. Но все равно рассказ Самолана потешил самолюбие. Позже Самолан пересказал все события в узком кругу. Его рассказ дополнился многими деталями. Как оказалось, сотрудник тайной стражи перестраховался, передавая послание капитану Мимру. Он, как мы и планировали, передал посылку через курьерскую службу, при этом во время регистрации отправителя назвал вымышленные данные. Но мужчина смог достать пропуск в ней и проследовал к зданию, в котором находится приемная императорского егерского полка. Прождав до вечера, он увидел, как капитан Мемр с нашей посылкой в руках несется по улицам города и сворачивает в здание головного управления тайной стражи империи, причем направляется в ту часть строения, где находится кабинет самого графа Алсалина Риндгарка, руководителя этой службы. Может быть, капитан и не направился именно к этому человеку, так как проследить его путь полностью у Самолана не было никакой возможности, но то, что караулы пропускали его после короткой проверки и в здание он зашел беспрепятственно, мой помощник видел четко. А в таком месте простые служащие кабинетов не занимают и к посетителям там особое отношение. Так что послание попало в нужные руки. Также, исходя из наблюдений Самолана, можно сделать вывод, что мое участие в прошлогодних делах не прошло незамеченным, иначе чего бы капитану егерей бежать с посланием от меня к руководителям тайной стражи. Мои люди также поняли, что капитан Мемр вел себя как минимум странно и ждали от меня пояснений, но я лишь хмыкнул и пожал плечами. Далее Самолан перешел непосредственно к покупке прав на баронство. Это также было познавательно, в плане того, как и в каком размере даются взятки, но совсем не так интересно, как описание других событий. В итоге Самолан предъявил деньги, которые остались после всех мытарств. Скромненько, всего 200 золотых и вексель еще на 500. Баронство мне обошлось в 12 тысяч. Ну и ладно, Это всего-навсего деньги. Тем более, что там, куда мы направляемся, они пока еще не нужны. Кстати, пора подумать об отъезде. Может показаться, что отправляться в путь зимой чревато разными сложностями и имеет смысл дождаться весны, но я думаю, что мы и так задерживаемся в Дунальстер не дольше положенного. Слишком много дел и никто за нас их не сделает. Нам нужно надежно укрепиться в месте выхода туннеля со стороны Империи. Места там неблагоприятные и не только из-за напночи. Кстати, мутанты будут нашей наименьшей проблемой, так как мы банально не допустим их появления возле туннеля, перекрыв воинами ближайшие просеки в этом районе во время гона. Земли, куда мы направляемся, хоть формально принадлежат герцогству Альстерн, на самом деле уже как минимум столетие контролируются гоблинами, а это весьма агрессивный сосед, и разговаривать с нами он будет с применением копий и луков. Без надежной защиты каменных стен встреча с гоблинами может закончиться для нас плачевно. Поэтому нужно выезжать как можно раньше, ведь кочевые племена серокожих сейчас отправились на юг в более теплые и богатые кормом для скота районы, и у нас есть несколько более-менее спокойных месяцев, за которые можно успеть построить укрепления. Тем более нужно ускорить отъезд из-за того, что больше нас тут почти ничего не задерживает. Защитная стена вокруг торгового дома построена. Родственники строителей и всех наших семейных людей приехали. Проклятия сняты и люди подлечены. Хамалигин закупил все необходимое для длительного пути и подготовил транспорт. Осталось несколько мелочей и можно отправляться. Хотя совсем не мелочей, но решить их можно за пару дней. Тем более, что, наконец, назначена аудиенция у графини, и завтра Самолан с Хамалигином отправится на прием к ее милости. Мне еще предстоит окончить курс лечения у Таннисона и, наконец, определиться с Саном Киартом, его людьми и теми, кого мы забрали с собой, уезжая из Анинермана. С бывшими носителями колдовских проклятий я назначил встречу утром. Они сами ожидали чего-то подобного. Для них закончился период мучений, которые сопровождали их все время, пока я со святым отцом снимал колдовские воздействия и потом восстанавливал ауры. Люди отъелись и восстановились. Однако они понимали, что вечно эта больница продолжаться не может, и рано или поздно им придется рассчитываться со мной. Хотя на самом деле я от них ничего не собирался требовать в качестве компенсации, или наоборот попросить слишком многое, это уже как посмотреть, но они этого не знали. Первым делом с утра я сообщил собравшимся, что они окончательно исцелены. Проклятие больше не давлеет над ними, и через пару месяцев, когда рассеется метка, они опять смогут себя почувствовать нормальными полноценными людьми. А раз так, я поинтересовался, чем они собираются заняться. За всех ответил Санкерт. Он первым делом поблагодарил меня и затем сообщил: «Мы не думали, что у нас впереди будет жизнь. Мы уже считали себя покойниками и, поэтому, никто не знает, что теперь делать. У нас отобрали землю, имущество, даже имена. Можно попробовать пойти попросить помощи у родственников, но как им объяснить, каким образом мы исцелились? Да, вам не позавидуешь, но вы поняли, что я и мои люди скоро отсюда уедем. Мы видели подготовку к отъезду, но, лорд, ваши люди ничего не говорят, куда вы едете и зачем, поэтому мы ничего не знаем», — вновь ответил Керт. «Я поведу своих людей обживаться в новом месте. Не скажу, что там будет легко, но там нас ожидает достойная жизнь. И еще скажу, что ко мне может присоединиться любой, кто пожелает, места хватит всем, и я постараюсь сделать так, чтобы никто не остался обижен. Я предлагаю стать вам моими вассалами и отправиться со мной и моими людьми. После того, что вы сделали, мы бы отправились с вами без всяких условий, а стать вассалами почетно, но лордом каких земель вы являетесь?» «Я лорд Риискальм, у Скальма нет правителя», — возразил на мои слова Элсарт. «Но с другой стороны, вы и ваши люди имеют очень многое из этого леса. Меня даже удивляло, сколько у вас всего оттуда, так что я подозреваю, что лорд Скальм — это не просто так. Кроме того, ваши вассалы ведут себя уверенно, они убеждены в том, что ваши цели реальны, а они не простаки, значит, вы действительно лорд Скальм, пока еще не признанный в Империи, но имеющий основания стать настоящим лордом. Я подозреваю, что стою в начале создания большого дела и, конечно, согласен стать вашим вассалом. Мои люди вассальные мне, и значит, и они переходят в ваше подчинение. Вот и хорошо. Теперь те, кто желает к нам присоединиться, дает клятву Сану Киарту, затем я принимаю его слова. Это относится ко всем, кого мы привезли сюда из графства Анинерман, и кто не является вассалами Санакиарта. Кочующие рабочие и девушки не стали отказываться, им по сути некуда было деваться, а тут наметились перспективы, поэтому они дали клятву Санакиарту, а затем я принял аналогичную клятву от дворянина. Посмотреть на это подошли и остальные мои вассалы. «Как-то легко ты принимаешь новых людей в свои вассалы», — пошутил лэр Галнан, обращаясь ко мне. «Ну, я легко приму еще десяток таких групп, как сегодня, затем стану более разборчивым», — ответил я лэру на его замечание и после этого обратился к новым вассалам. «Теперь вам всем нужно подготовиться к длительному путешествию. Я не скрою, с самого начала предполагал, что вы отправитесь со мной, поэтому готовил поход, рассчитывая и на вас, но всего предусмотреть невозможно, тем более что я не знаю, какие у кого профессиональные навыки и, поэтому, нужный инструмент может и не найтись. Поэтому есть несколько дней, чтобы разобраться, что мы берем с собой и докупить необходимое. Но куда мы идем?» — спросил Санакиарт и уточнил. «Это поможет нам лучше подготовиться. Мы должны достичь предгорья Эдельгейского горного массива вместе, где они смыкаются со Скальмом. Там будем строить крепость, которая защитит нас от гоблинов и Напночи. Но даже если мы построим там крепость, выращивать хлеб и развести скот у нас не будет возможности, нам не дадут этого сделать гоблины и Напноч, чем мы будем кормиться», — раздался голос из толпы. «А кто сказал, что растить что-либо надо будет с этой стороны гор? Мы через туннели, которые уже почти готовы, отправимся в баронство Рагиллес и там займемся выращиванием продовольствия в безопасности. Крепость будет защищать туннель, точнее туннели их 6 один возле другого», — дал я свои пояснения. «Проход рядом с проходом, по гноме Дарардар», — задумчиво произнес Санакиарт. «Крепость Дарардар. Мы построим крепость Дарардар», — подхватил слова Сана мастер Маснак. Толпа зашумела, обсуждая новые перспективы. Мои первые вассалы, которые уже были в курсе всех планов, стали давать пояснения, а меня отвлекло появление Самолана. Мужчина на взмыленном ларге примчался из Дунальстерна и поспешил сообщить мне новости. «Этой старухе, то есть герцогине Альстерн, не нужно наше золото. Она не хочет продавать нам землю, которая и так не ее. Говорит, предложите нечто действительно нужное для моих людей, тогда я подумаю, стоит ли вам продавать часть своей земли. Вот стерва», — дала час на размышление. «Хамалигин сейчас сидит в ее приемной, но ничего, что может заинтересовать герцогиню, ни ему, ни мне в голову не приходит. Предложи ей воду. Скажи, что мы сделаем этот ручеек на шару, полноводной рекой». Услышав мои слова, Самолан ускакал в город. Через час вернулся в сопровождении Хамалигина. Она заявила, что если по Нашаре поплывут лодки, она подпишет документы на собственность. «Вот и отлично, еще одна проблема решается», — порадовался я. «Чему ты радуешься?» — удивился Самолан. «Откуда в Нашаре появится вода? В Скальме воды с избытком, подведем канал, и все будет хорошо. Ты просто так готов отдать такое богатство, ведь в этих местах вода ценится дороже золота. Это я бы делал в любом случае. Нам нужна дорога, по которой пойдут грузы в крепости дальше в Скальмы и обратно. И перевозить понадобится очень многое. Но ведь построить дорогу нам не дадут гоблины, а вот помешать сделать реку судоходной они не смогут. А это решение герцогини снимет с нас необходимость во многих переговорах и объяснениях. Так что все хорошо, пошли готовиться к отъезду». Эпилог. Шармат убегал от погони, обрубая все хвосты и теряя учеников. Ему повезло. В тот день, когда императорские воины прямо от станции подвесной дороги направились в резиденцию графа, окружили дворец, а потом арестовали всех, кто там находился, он, советник графа, сказался больным. На самом деле он был занят артефактом, дарованным ему его повелителем Мозготом, и переливал энергию душ человеческих коров в алтарь своего бога. Для чего еще нужны люди? Только для того, чтобы стать коровами, которые, через Шармата, отдают повелителю свою жизнь. Процесс переливания энергии в алтарь вызывал у колдуна и его учеников священный трепет и непередаваемое чувство такой радости и наслаждения, которые не в состоянии даровать никакие земные источники. Больше этого наслаждения бывает только то, которое даруется Богом при жертвоприношении, но это бывает так редко. Однако вскоре все пошло наперекосяк. Алтарь в один момент как будто взорвался, мгновенно смывая ощущение блаженства из тел последователей темного бога Асгота. Затем пришел мысленный приказ – бежать. Ошеломленный резким приказом, Шармат выскочил из подвала своего дома и через ажурную ограду увидел, как по улицам маршируют воины в императорской форме. Мужчина рванул в кабинет, быстро выгреб деньги и выскочил на улицу, где его уже поджидали ученики, которые получили такой же стимул к побегу от алтаря, как и их учитель. Затем четверка мужчин прошла через сад и через маленькую калитку скрылась в переулке. В этот же момент к парадному входу советника графа подошли императорские егеря. Шармат первым делом рванулся к станции подвесной дороги, но этот путь оказался перекрыт, поэтому мужчины развернулись и быстрым шагом направились на выход из Ставроса. По пути им повстречался патруль, пришлось убегать. Уйти удалось благодаря жертве. Шармат отправил одного из учеников навстречу воинам. Молодой человек не мог ослушаться учителя и напал на императорских егерей. Благодаря особому дару, неспосланному Асгатом, ученик на несколько десятков секунд превратился в человека, обладающего силой, в несколько раз превышающей человеческие возможности. Он с легкостью опрокинул первых преследователей и стал бороться с остальными. Воины могли бы в секунду его зарубить мечами, но им было приказано не применять оружие без крайней необходимости, поэтому они постарались повалить безоружного человека и связать его. На это потребовались силы всего патруля. Воины отвлеклись и не смогли продолжить преследование. Второго своего ученика Шармат потерял в таверне в маленьком городке, почти на выезде из графства Анинерман, где группа остановилась на отдых. Стража, напуганная недавними арестами в столице графства, с повышенным вниманием отнеслась к подозрительным путникам. Но подготовка обычных охранников была невысока, и Шармат с учениками быстро справился с горе вояками, однако в процессе схватки один из стражников успел выстрелить из лука, и эта единственная стрела вошла ученику Шармата прямо в глаз. Далее колдун петлял, уходил от погони, прятался и выжидал. Он устал так, как еще не уставал никогда в жизни. Это повергло Шармата в состояние депрессии. Ему казалось, что весь мир ополчился на него. Он даже начал думать, что от него отвернулся его бог. Через месяц непрекращающегося напряжения и скитаний он увидел сон. В этом сне он стоял на площадке в отстойнике перед толпой проклятых людей, которые смотрели на него. Но видел мужчина только глаза одного паренька, вроде обычные глаза подростка, но в них была одна странность. Глаза были глубокого фиолетового цвета. Странный сон, ведь Шармат помнил этот момент и этих людей с их сумасшедшим предводителем, безумцем, который стремился убивать гоблинов. Тогда он еще порадовался, что может незаметно изъять артефакты, собирающие энергию душ, а угасающих коров быстро сплавить из графства, так как безумец пожелал забрать их с собой. Дела следующего дня не дали колдуну задуматься над значением сна, но тот напомнил о себе следующей ночью. Опять отстойник, опять те же люди и мальчишка с фиолетовыми глазами. Шармат понял, что это не просто сон, а послание, и тогда он попробовал задать вопрос. Нужно что-то сделать, нет ответа, может, найти этих людей, да, прошелестело в ответ эхо. Шармат ощутил силу своего повелителя, как будто вновь находился у алтаря. И что сделать? Убить? Да, шелест подтвердил догадку колдуна. Утром Шармат проснулся с ощущением новой цели. Он выполнит задание повелителя и получит свою награду. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.